Глава 34. 1960. Мухтар сидит на скамье перед церковью. Он слушает, но предпочитает оставаться на пороге. Каждое утро они с отцом Абри пьют кофе на площади де Форж, но он никогда не заходит к священнику на работу. Так происходит уже 4 воскресенья подряд. Мухтар считает недели воскресеньями. 7 воскресений Жан живет с ними. 4 воскресенья назад Кюре попросил мальчика сыграть на органе какое-нибудь произведение Баха. Любое, по твоему выбору, после проповеди. Впервые отец Абри услышал орган из своего дома, когда нарезал для супа лук-порей. Он решил, что свершилось чудо, божественное вмешательство. Это было в 6 вечера в понедельник, а мадам Фейе никогда не играла в такой час. Священник ринулся в церковь, помчался вверх по лестнице, перескакивая через ступеньку, и увидел совсем юного мальчика, погруженного в себя, в состоянии экстаза. Калет предупредила отца Абри, но он забыл, что ребенок придет играть гаммы. Мадам Фейе, органистка с 1937 года, стояла рядом. Она повернулась к Кюре, воздела руки к небу и шепнула ему на ухо: «С ним мне не состязаться». Мухтар слушает музыку Жана. Этот мальчик, наверное, джин, сверхъестественное существо, пришедшее в наш мир, чтобы дарить ему красоту, утешать и лечить души живых. Калет держится рядом с Блезом. Его родители сидят в первом ряду на своих личных местах, принадлежащих семейству Сенешаль больше века. Блез смотрит на затылок матери. Кажется, Эжени молится. О чем, за кого? Чего она ждет от жизни? После поездки в Лион маркиза выглядит ужасно несчастной. А как ей быть счастливой рядом с тупым мужем-самодуром? Что говорит себе и жене, слушая Жана, играющего так славно, его искусству 1000 лет? Блэс мог бы возгордиться, как-никак он был его первым учителем, но ему это и в голову не приходит. Жан родился музыкантом, а он, Блэс, всего лишь научил его читать ноты. Маркиза вышла из добровольного заточения после того, как Жан отправился с Калет в сапожную мастерскую. Она снова садится за стол с маркизом и, как ни в чем не бывало, обращается к Жоржете, словно забыла о ее предательстве. А та лишилась помощи Калет в приготовлении воскресного обеда. Ради сохранения мира Калет передает матери конверт с деньгами через Блеза, а он вручает его служанке родителей. Покой покупается. И это верное решение, поскольку мать имеет все права на сына и может забрать его от Мухтара, если разозлится. Когда прихожане покидают церковь, Жан играет последние ноты хорала «Славься, Господи, на небесах». Калет выходит первой, Блэс следует за ней. Она замечает Мухтара с кепкой в руках и направляется к нему, сияя улыбкой. Правда, он играет все лучше и лучше. «Да, дочка, твой брат большой молодец». По глазам девочки Мухтар понимает, как она гордится Жаном. «Какую музыку исполняют в ваших церквях?» — спрашивает она. «В мечетях не звучит музыка. Мы молимся в тишине». «В тишине?» «Да». «Все получилось благодаря вам, Мухтар. Вы придумали, чтобы Жан играл на органе». «Ты права. Иногда меня осеняют гениальные идеи», — смеется он. Они прощаются с Блэзом и возвращаются в мастерскую, как воры, пряча лица. Калет не хочет натолкнуться на маркиза. Ей кажется, если месье не заметит их с братом, он в конце концов все забудет. Маркиза ни разу не заговорила с детьми после подлого поступка их матери, только улыбалась, если была уверена, что муж не заметит проявления дружелюбного участия. «Она его боится», — говорит Блэз, не скрывая отвращения к отцу. Жан присоединится к сестре через полчаса, и они поедят в комнате Калет, чтобы дать Мухтару отдохнуть хотя бы в воскресенье. Она идет рядом с тунисцем, мечтая взять его за руку. Так, за ручку, гуляют отцы с дочерьми. Ей очень этого хочется, но она не решается, чтобы не смутить Мухтара. Калет знает, что кровные узы — дерьмо. Это ругательство пускает в ход ее учитель, когда чинит плохую обувь. Швы — дерьмо, кожа — дерьмо. А я не волшебник. «Кто сотворит чудо для Жана?» — спрашивает себя Калет. Оказавшись в сапожной мастерской, ее брат получил все, что мог пожелать. Сестра всегда рядом, как и клавиши. Этот инструмент издает странные звуки, но клавиши есть клавиши, а педалей нет. Чтобы усилить звук, нужно правильно выбрать трубу или трубы, или направить в них воздух. Теперь Жан снова вкладывает ладошку в ладонь сестры и быстро засыпает крепким сном. Он беззаботен. Сестра отвечает за все. Мальчик почти не думает о том, что через несколько недель она получит свидетельство о профессиональной подготовке и должна будет уступить место новому подмастерью. Куда она отправится? Как устроит судьбу брата? Калет никогда не обсуждала эту тему с Мухтаром. Он одержим идеей справедливости и всегда давал шанс новичку, когда предыдущий получал диплом. Мухтар повторяет: «Никакого блата, никаких привилегий. Нужно быть справедливым и гармоничным, как пара хорошей обуви. Сама знаешь, дочка, один каблук не может быть выше другого». В следующее воскресенье они пойдут купаться. Калет пообещала Блезу, что отправится вместе с ним на берег Арру. Он решил отвлечь ее от тяжелых мыслей, поплавать, поспать в высокой майской траве. Калет мучится мыслью, как и где она будет жить, когда кончится лето. С Блезом ведь они расстанутся, этого не избежать. Разве нормально так терзаться в 14 лет? Кассета номер 11. Калет. Это поможет тебе расслабиться, говорил мне Блез, но я могла думать об одном. Как отдать Жана в обучение профессору, который подготовит его к поступлению? Такой была моя навязчивая идея, как будто собственное существование не имело никакого значения. Я думала только о Жане, и чтобы не расставаться ни с ним, ни с Мухтаром, совершила в 1960 году немыслимое. Пошла на экзамен и вернула комиссии девственно чистые страницы по всем предметам. А на устных не промолвила ни слова. На каждый вопрос отвечала «не знаю», и меня выставили за дверь со словами «тем хуже для вас». Я думала, не будет диплома, Мухтару придется оставить меня еще на год, а он, узнав о моей выходке, готов был меня прибить. Она умолкает, вздыхает и кричит, изображая Мухтара. Калет. Ты меня предала, дочка, навлекла позор на мою голову. Получается, я дурной наставник, ты не верила в меня. Я бы ни за что не выгнал тебя, за кого ты меня принимаешь, за Боша. Прекрати придуриваться, ты заслужила хорошую трепку. Да именно так, трепку, взбучку, пустоголовая, ноль по всем предметам. Нет, вы можете себе такое представить? Он повернулся к стоявшим на стеллаже туфлям и ботинкам. И продолжил: ноль, ноль, ноль, одни нули, позор на мои седины, позор на вас, позор на мою мастерскую, позор на мою семью и моих предков, даже на швейную машинку позор, гляди, гляди, она покраснела от стыда. Тетя смеется сама с собой. Калет. А Жан все это время спокойно играет на церковном органе и знать не знает о головомойке, которую мне устроил Мухтар, после чего отослал прочь со словами: «Исчезни с глаз моих, не желаю больше тебя видеть никогда». Она снова берет паузу. Калет. Я не пересдала экзамены, не рассталась с Мухтаром и до 2007 года работала в сапожной мастерской. Я прожила жизнь под фамилией Септамбр, хотя в 1967 в 21 год официально была удочерена Мухтаром в мэрии Ганьона. Я сохранила фамилию отца и стала Калет Септамбр Байрам. Традиционное удочерение соединяет две линии – кровную семью и приемную. Я свою выбрала. Хотела носить одну с Жаном фамилию. И Мухтар все правильно понял. Потом он сказал: так даже лучше, а то некоторые люди могли бы решить, что я на тебе женился. И я осталась его служащей, хотя была дочерью. Звонит телефон. Я выключаю запись, совершенно ошеломленная. Что еще мне предстоит узнать о Калет, которую я всегда считала женщиной без тайн и историй, чья жизнь казалась мне простой, как прямая линия с ритмом, задаваемым субботними или воскресными футбольными матчами? Смотрю на экран телефона, и сердце замирает. Мир вокруг сходит с ума. Это Пьер.